били вы челом государю Борису Федоровичу, чтобы от вас кабак свести. И государь Борис Федорович кабак свести велел. И вы бы, Петр Дьяконов, да Никита Иванов с товарищами, которые в этой памяти именно написаны, и выборные судьи, и старосты, и целовальники, и соцкие, и пятидесятские, и десятские, берегли крепко, чтоб у вас продажного питья ни у кого не было, и в отвоз с вином и со всяким продажным питьем не ездили, зернью по деревням крестьяне не играли бы, и воровства бы не было. А лучшие, отрадные крестьяне, кому можно про себя питье держать в своих домах, и они бы держали про себя, а не продавали, о котором крестьянам случится к праздникам или поминкам пиво сварить и вина скурить, и они бы о том вам докладывали, тебе, Петру Дьяконову, да Никите Иванову с товарищами, также выборным судьям, старостам и целовальникам и прочее. Мы видим, что здесь, в годуновских имениях, были выборные судьи, старосты, целовальники, соцкие, пятидесятские и десятские. И в то же время видим, что выше всех этих лиц стояло 12 человек крестьян. В этом же отношении замечательна царская грамота 1590 года. Посадские люди соли вычегодской и волостные крестьяне били челом на коряжемского игумена Герасима за то, что он не участвовал с ними в подмоге переселенцам в Сибирь. Игумен, в свою очередь, бил челом на вычегодцев, обвиняя их в неправильных поступках. В Москве решили дело, а привести в исполнение это решение поручено было Строгановым, Максиму и Никите. Царская грамота послана была к ним, но из этой грамоты вовсе не видно, чтобы Строгановы занимали какую-нибудь правительственную должность в Сольвычегодске. Они были только самые богатые, самые значительные по своему влиянию люди в области, и вот царь, мимо старосты целовальников, посылает грамоту к ним, пишет: «И вы бы посадским людям и волостным крестьянам на старцах Коряжемского монастыря, на слугах и на крестьянах его, больше того, брать не велели». Акты археографической экспедиции, том 1, номер 361-349. Из этих грамот мы видим значение лучших людей в волости, видим, как в волостях подле правительственных лиц по праву существовали правительственные лица на деле. Это явление ярко освещает тогдашнее общество, к которому никак нельзя прилагать наших определений. Вместе с прикреплением крестьян в царствование Федора последовало и прикрепление или обращение в холопи вольных слуг. В 1597 году велено было всем господам принести в холопий приказ, списки имен холопий своих, как служилых, так и беглых, и крепости на них, и записывать в книге для большего укрепления. Кто дал на себя служилую кабалу с 1 июня 1586 года, тем быть в холопстве. Денег по этим служилым кабалам у них не брать, и челобития их не слушать, а выдавать их господам в службу до смерти. Которые люди служат у кого добровольно, тех вольных людей ставить в холопьем приказе с теми, у кого служат, да расспрашивать, как давно служат и кабалу на себя дают ли. Которые люди вольные послужили у кого недель 5-6, а кабал на себя давать не хотят, тех отпускать на волю. А кто послужил с полгода и больше, на тех служилые кабалы давать и челобития их не слушать, потому что господин такого добровольного холопа кормил, одевал и обувал. Акты исторические, том 1, номер 221. Земли было много, рук мало. Служилым людям была тащета, что крестьяне уходили от них. А между тем пространство земель, требовавших населения, увеличивалось все более и более. Колонии вытягивались и на юг в степи, и на северо-восток, за Уральские горы, в бесконечную Сибирь. Много говорят о том, как сильно пострадала Испания вследствие выселения ее жителей в новооткрытые страны. А Россия в XVII веке, и без того бедная населением, разве не высылала беспрестанно колоний? И какое следствие должен был иметь для государства этот вывод колоний? Флетчер говорит, что на дороге между Вологдою и Ярославлем он видел до 50 обширных деревень совершенно пустых. Легко понять, как эта редкость населения должна была замедлять общественное развитие, затруднять все государственные отправления, а с другой стороны, редкость населения, отсутствие мест, где бы скапливались большие массы народонаселения, разобщенность мест с относительно большим народонаселением, возможность при первом неудобстве, физическом или нравственном, уходить в пустынные страны, не разрываясь с отечеством, доставляла правительству возможность с меньшими препятствиями приводить в исполнение меры, которые оно считало необходимыми. Для примера приведем только одно явление из последующей истории. Раскольничество в конце XVII века, несомненно, обнаружилось бы иначе, если б многие из фанатиков должны были оставаться в городах и селах, не имея возможности уйти в далекие пустынные страны и таким образом избавить от себя общество. Воровские казаки были вредны государству. В смутное время явились грубнее Литвы и немцев, по выражению современников. Но в спокойное время на ход государственного развития разве не могло иметь влияние то обстоятельство, что люди с казацкими наклонностями уходили за границу государства? Понятно, какую силу получало правительство от этого ухода людей беспокойных. К концу XVI века пустынных пространств было уже очень много в московском государстве, когда к ним присоединились еще обширные пустыни сибирские. Правительство взяло у казаков Сибирское царство, ибо прежде всего оно должно было радоваться возможности обогащать казну свою дорогим пушным товаром. Но чтобы укрепиться в Сибири, нужно было населить ее русскими людьми. Чтобы иметь возможность населять сибирские городки служилыми людьми, нужно было иметь подле них людей пашенных, взять, следовательно, часть народонаселения в старых областях государства, и без того имевших его мало.